Глава 18. Уинзер взглянул на мертвое тело так, точно перед ним был мешок с углем. «Нам лучше убраться». Майрон сунул руку в карман брюк и вытащил мобильник. Это был довольно старый фокус. Майрон позвонил Уинзеру и не выключил связь. Линия осталась открытой. Локвуд слышал все, что происходило в фургоне. Работало не хуже жучка или уоки-токи. Они вышли в ночной холод, машина стояла на Вашингтон-стрит. Днем здесь постоянно носились грузовики, но ночью было тихо и пустынно. Утром кого-то ждал неприятный сюрприз. Локвуд обычно ездил на Ягуаре, но в фургон он врезался на «Шевроле Нова» 83-го года. Автомобиль разлетелся вдребезги. Ну и что? Уинзер держал несколько машин специально для ведения слежки и других полулегальных действий. Все с липовыми документами и номерами. Полиция не могла проследить их. Они гонялись за призраками. Майрон посмотрел на приятеля. «Человек твоего положения?» «И в «Шевроле Нова»» — он подсокал языком. «Знаю, знаю», — усмехнулся Локвуд. «От этого сиденья у меня зуд по телу». «А если бы тебя увидел кто-нибудь из клуба?» Уинзера передернуло. «Я даже думать об этом не хочу». У Майрона все еще подгибались и дрожали ноги. Даже когда Костолом положил руку на его колено, он знал, что Уинзер найдет способ его вытащить. Но при мысли, что 5 минут назад он мог превратиться в инвалида, по его бедрам и икрам бегали мурашки. Болитер нагибался и ощупывал коленную чашечку, будто не мог поверить, что она на прежнем месте. Когда он взглянул на Уинзера, на его глаза навернулись слезы. Локвуд заметил это и отвернулся. Майрон шагал вслед за ним. — Откуда ты знаешь Костолома? — спросил он. — Этот парень работает на Среднем Западе, — ответил Уинзер. — Он хорошо разбирается в боевых искусствах. Я однажды виделся с ним в Токио. — Чем конкретно он занимается? — Игорным бизнесом, вымогательством, наркотиками, немного проституцией. — А что он делает здесь? — Похоже, Грег Даунинг должен ему деньги, — предположил Уинзер. — Например, проиграл в карты. Костолом специализируется по азартным играм. Хорошо иметь специальность. Верно. Судя по всему, мистер Даунинг задолжал крупную сумму денег. Локвуд взглянул на Майрона. Для тебя это хорошая новость. Почему? Потому что это значит, что Даунинг не столько мертвец, сколько беглец. Костолом не любит бросать деньги на ветер. Он не убивает тех, кто ему должен. Мертвые не могут расплатиться. Вот именно. — подтвердил Уинзер. — А главное, он разыскивает Даунинга. Если бы он его убил, зачем бы ему понадобилось искать его? Майрон обдумал его слова. Это сходится с тем, что говорила Эмили. Она сообщила, что у Грега нет денег. Видимо, он все проиграл. — Кстати, расскажи мне о том, что произошло в мое отсутствие. Джессика упоминала об убийстве женщины. Майрон выложил все, что знал. Пока он говорил, в голове у него вертелись десятки новых версий. Майрон попытался отсортировать их и привести в порядок. Покончив с изложением событий, он сразу перешел к очередной версии. Предположим, Даунинг должен Костолому большую сумму. Это объясняет, почему Грег вдруг согласился на рекламный контракт. Ему нужны деньги. Костолом не дурак и ведет себя практично. Он хочет получить свое. Ему нет смысла причинять вред Грегу. Пока тот в хорошей физической форме, Костолом может заработать на нем деньги. Если он переломает ему кости, Грег не будет играть и не выплатит свой долг. Ну, разумно, — согласился Уинзер. Итак, мы исходим из того, что Костолом намеревался выбить из него должок. Вероятно, он решил припугнуть Грега иным способом. Как? Причинив вред кому-нибудь из близких в качестве предупреждения. Это могло сработать. Допустим, они следили за Грегом. Кто-нибудь увидел его с Карлой и подумал, что они в близких отношениях. Майрон пожал плечами. Убийство — серьезное предупреждение. Локвуд нахмурился. Полагаешь, Костолом убил ее, чтобы напугать Даунинга? По-моему, вполне логично. А почему бы просто не сломать ей пару костей? Потому что Костолома тогда еще не было на месте, помнишь? Он прилетел вчера вечером. А убийство совершил кто-нибудь из нанятых им громил. Уинзера это не удовлетворило. Что-то тут не клеится. Если убийство было предупреждением, где сейчас Грег? Сбежал. Почему? Боялся за собственную жизнь? Ну, разумеется. Значит, он удрал сразу после того, как узнал о смерти Карлы? Настаивал Уиндзор. В субботу вечером? Наверняка. Испугался. Из-за убийства. Да. Вот как? Локвуд замолчал и улыбнулся. А что? Интересно, каким образом Даунинг мог узнать об убийстве в субботу вечером, если тело Карлы нашли только сегодня? Майрон замер с открытым ртом. «Твоя версия может быть верна в трех случаях», — продолжил Уиндзор. «Первое, если Грег был свидетелем убийства. Второе, если он заходил в квартиру Карлы после ее смерти. Третье, если он сам ее убил. Не забудь, что у Карлы нашли много наличных денег. Для чего они были предназначены? Расплатиться с Костоломом? Тогда почему его люди их не взяли? Почему их не взял Даунинг, если он там был?» Майрон покачал головой. «Не версия, а сплошные дыры», — пробормотал он. «К тому же мы так и не выяснили, что связывало Даунинга с этой Карлой». Уиндзор кивнул. Они шли по тротуару. «И еще одно», — добавил Майрон. «Ты считаешь, что гангстеры могли убить женщину лишь потому, что видели ее в баре вместе с Грегом?» «Сомневаюсь». «Значит, моя версия трещит по швам». «Не трещит», — поправил Локвуд, — «уже треснуло». Они продолжали шагать по улице. «Разумеется, Карла могла работать на Костолома. В Майерна точно воткнули ледяной штык. Он сразу сообразил, к чему клонит Локвуд. Но машинально спросил, что? Например, Карла была человеком Костолома. Собирала для него долги. С Даунингом она встретилась, потому что он задолжал большую сумму денег. Грег пообещал заплатить. Но у него не было денег. Он знал, что они вот-вот прижмут его к стене, время на исходе. Он вернулся в квартиру Карлы, убил ее и сбежал. Майрон пытался сглотнуть, но горло будто схватило заморозкой. В глубине души он радовался, что разговор помог ему отвлечься. Ноги после инцидента по-прежнему были как резиновые, но теперь он больше беспокоился из-за того, как быстро забыл про мертвеца. Да, это был плохой парень, бандит. Он засунул дуло ему в рот и не бросил оружие по приказу Уиндзора. Наверное, мир без него станет лучше. Проблема в том, что в прошлом Майрон испытывал хоть какое-то сочувствие к убитым людям. Сейчас он не ощущал ничего. Он попытался выжать из себя немного жалости, но ничего не получилось. Ладно, хватит самоедства. Майрон тряхнул головой и пробурчал: с этой версией тоже есть проблемы. Какие? Зачем Грег убил ее? Почему он просто не сбежал еще до встречи с Карлой? Уиндзор задумался. Верно. Может, его что-нибудь напугало во время свидания? Например? Его друг пожал плечами. «Все упирается в Карлу», — продолжил Майрон. «Она не вписывается ни в какую версию. Даже наркоторговец не стал бы вести себя, как она, работать официанткой в забегаловке, хранить дома пачки сотенных купюр с последовательными номерами, носить парики и иметь фальшивые паспорта. Кстати, жаль, ты не встретил сегодня днем Димонте. Он знает, кто такая Карла, и это приводит его в ужас». «Ты связался с Хиггинсом из Министерства финансов?» «Да, он пытается отследить номера банкнот. Надеюсь, это поможет. Нам нужны списки телефонных звонков из ресторана у парка. Необходимо выяснить, кому звонила Карла». Разговор опять прервался, и некоторое время друзья шагали молча. Оба не хотели брать такси слишком близко к месту происшествия. «Уиндзор?» «Да». «Почему в тот вечер ты не пошел на мою игру?» Локвуд не сбавил шаг. Майрон терпеливо ждал ответа. Наконец Уиндзор спросил: «Скажи, ты ни разу не смотрел запись того матча?» Майрон знал, какой матч он имеет в виду, когда он повредил колено. «Нет». «Почему?» «А смысл?» «Смысл есть». «Интересно, какой?» «Когда ты смотришь то, что с тобой произошло, ты с этим работаешь. Посмотреть в глаза фактам — значит подвести итог». «Не понимаю», — пробормотал Майрон. «Я помню, ты постоянно смотрел запись 100 раз подряд. У меня были на то причины. Хотел отомстить? Нет, убедиться, что Берт Уэссон сделал это нарочно, — поправил Уиндзор. Но ты собирался с ним расправиться? Жаль, ты мне не позволил. Тогда бы ты сумел оставить все это позади. Майрон покачал головой. По-твоему, проблемы можно решить насилием? Уиндзор нахмурился. К чему этот мелодраматизм? Человек сделал тебе подлость. Сведя с ним счеты, ты мог бы поставить точку. Дело не в мести, дело в равновесии, в фундаментальном чувстве справедливости, на котором строится наша жизнь. Твоя жизнь, — возразил Майрон, — но не моя. Расправа с Уэссоном не вернула бы мне колено. Но ты мог бы поставить точку. Это был несчастный случай, только и всего. Уиндзор покачал головой. Ты не смотрел запись. Зачем мне ее смотреть? Моя травма останется на прежнем месте. Я вот чего не понимаю. После травмы я не сломался, так? Не жаловался и не стонал, верно? Да. Не плакал, не проклинал судьбу и не посылал всех к черту. Никогда, — подтвердил Уиндзор. Ты не пытался свалить свой груз на чужие плечи? Тогда почему ты думаешь, что я не способен это пережить? Ты сам ответил на свой вопрос, но изо всех сил стараешься его не услышать. «Избавь меня от этой дерьмовой восточной философии», — оборвал его Майрон. «Почему ты не пошел на матч?» Уиндзор двинулся дальше. «Посмотри запись», — произнес он.